Верь и твердо помни, что ты двойственный человек. Один плотской, больной страстями, ветхий, дьявольский, плотского ищущий и в плотском поставляющий жизнь. Его надо умерщвлять и ни в чем ему не удовлетворять, не преклоняться на его греховные, настойчивые, болезненные вопли. А другой — духовный, новый, здравый, Христов, во всем Христа ищущий, Христом живущий вместо похоти и мира, и во Христе обретающий покой и жизнь. Кроме Христа ничего не желающий иметь в этом мире, вменяющий в уме ты блага земные, да Христа приобрящет. Как требование того человека всеми мерами нужно презирать, потому что исполнение их убийственно для души, так требование последнего надо всеми мерами исполнять, потому что они ведут к истинной и вечной жизни. Познай это всякий христианин и возьми на себя труд исполнять на деле познанное.